Настроение церковное. Константинопольский патриарх Филофей морщась слушал монаха, читавшего послание великого литовского князя Ольгерда. Тот привычно уже жаловался на митрополита Алексия. «По твоему благословению, митрополит, и донные благословляет их на пролитие крови. И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит. Благословляет москвитян на пролитие крови, и ни к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. И кто целует крест ко мне и убежит к ним, митрополит снимает с него крестное целование. Бывает ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование?» Такое послание получил патриарх Филофей от литовского князя Ольгерда. Как же не хотелось Филофею разбираться с этими русскими. Когда в предыдущее свое патриаршество ставил Алексия на митрополию по совету покойного Феогноста, ведь столько времени на него извел, столько бесед неспешных прошло, все выдержал Алексий. Сумел убедить, что станет единым блюстителем веры православной для всей Руси. Потому и держали его тогда почти год в Константинополе, что не верили, что боярский сын из Москвы будет родить о тех же Киеве или Вильно. Так и вышло. Алексий, будучи митрополитом, думал только о московском и тех княжествах, которые были при нем. Тогда ему наперевес в Киеве и Литве поставили Романа. Алексий даже приезжал с Романом переговаривать, но князь Ольгерд посадил московского митрополита под замок. Едва тому удалось бежать. Роман помер, и снова остался на Руси один митрополит Алексий. И снова он не о единстве заботится, а о нужных ему княжествах. С Тверью все время враждует, на князя и епископа епитимию строгую наложил. Самого князя и вовсе под замком держал. Правда, не таким, как его самого в Киеве, но все равно. Феофей вздохнул, теперь вон снова разбираться придется. Потому как Ольгерд настаивает, а там Тверской князь, небось, пожалуется. Не успел подумать, как ему поднесли и вторую грамоту, присланную теперь архимандритом Тверским Феодосием. Понятно, что Тверь с Ольгердом заодно, но не гоже, чтобы на митрополита жалобы шли одна за другой. И ведь справедливо жалуются, так и не стал Алексий митрополитом для всех. Его Русь — это то, что вокруг Москвы. Хитрый литовец предлагал поделить митрополию, оставив за Алексием те земли, в которых тот радеет. Это отрывало бы от Москвы многое. Так началось церковное нестроение на Руси, которое сопровождало все времена правления Дмитрия Ивановича. В нем было все, и одновременно назначенные два митрополита, и заточение Алексия в узилище, и метание Киприана, тоже назначенного митрополитом при живом Алексии, его сидение в холодной поневоле Дмитрия Ивановича, и отлучение Тверского князя, и неожиданные смерти претендентов на митрополичью кафедру, и многочисленные подкупы, за что один из митрополитов Пимен попадает в ссылку в далекую Чухлому, а потом будет возвращен обратно. Будет сумасшедший поп Денис и его загадочная смерть после утверждения митрополитом. В общем, не везло Руси конца XIV века с митрополитами, хоть плачь. Для описания всех перипетий потребовалась бы отдельная книга. Но все эти годы у Руси был свой, неподвластной Византии, с ее без конца меняющимися патриархами, духовный наставник, игумен Троицкого монастыря в Радонеже Сергий. Могло меняться сколько угодно митрополитов, греков ли, русских или болгар. Авторитет Сергия Радонежского оставался на Руси непререкаемым. Одно слово старца часто делало больше, чем десятки лет войн и вражды. В трудное, очень трудное время для Руси Сергий был одним из светочей надежды для измученных людей, причем неважно, князь это или смерть.